Глава 16. Благие намерения. Делами князей Шадурских заправлял некто Плиевкт Харлампиевич Хлебонасущинский, надворный советник и кавалер 20-летнего беспорочия и ордена святого Станислава III степени. Толстенький старец был многоученый энциклопедист по части сутяжничества, крючкотворства, стряпчества, фанатизма, административизма и тому подобных высокопрактических предметов. Делишки свои обделывал необыкновенно тонко и кругло. Поступил к Шадурским непосредственно после Морденки и в течение 20-летнего бескорыстного служения интересам княжеской фамилии исподволь сколотил себе капитальчик 1100. Княжеская фамилия во многих критических казусах обращалась непосредственно к Плиевкту Харлампиевичу, который и сужал ее из собственного кармана самым благодушнейшим образом, зная, что первые деньги, проходящие прежде всего через его собственные руки, первому ему же и пойдут в уплату. Он был знаком со всем светом, ибо в каждом провидел нужного человека, который рано или поздно ли на что-нибудь да пригодится. Любил слушать конюшенных и почтамских певчих, из храмов же предпочитал казанский. В мире искусства отдавал преимущество высоким трагедиям, за большой похвалой относился о жизни игрока, Велизарии и руке Всевышнего, которое Отечество спасла, не без гордости присовокупляя при этом, что во время оно даже лично знал Нестора Васильевича Кукольника и многих сочинителей. Из газет любил пчелку, ездил по городу не иначе как в дышле, на паре рыженьких шведок, в широких крытых пролетках, именуемых обыкновенно докторскими. Иногда давал нужным людям обеды, на которых по преимуществу красовался цвет губернского правления, управы благочиния и надворного суда. В заключение можно прибавить, что Плиевкт Харлампиевич был человек необыкновенно мягкий, приветливый, сладостно улыбающийся, с чувством руки пожимающий и самый ревностнейший христианин. Вскоре после известного уже читателю происшествия с Юлией Николаевной Бероевой, Плиевкт Харлампиевич появился на секретной аудиенции в приемной Амалии Потаповны фон Шпильца. Он был прислан с весьма немаловажным поручением от самой княгини Татьяны Львовны, которая возложила на него это поручение, зная его тонкие дипломатические способности. Причина, вызвавшая таковую секретную миссию, была ниже следующего рода. Молодой князь Шадурский, выиграв с Петьки пари, заключавшееся в ужине у Дюссо и поставив для этого на карту честь и судьбу женщины, на некоторое время успел удовлетворить свое самолюбивое тщеславие, а затем снова обратился к баронессе фон Деринг, за которой неукоснительно продолжал ухаживать и его расслабленный батюшка. Все это крайне досаждало княгине Татьяне Львовне и повергало ее в немалую печаль, не говоря уже о том, что она замечала порой двусмысленные, иронические взгляды, которые кидались иногда на двух соперников и которые до глубины души пронзали ее чуткое самолюбие. Княгиня Татьяна Львовна имела еще другую, более практическую и тяжеловесную причину боязни за поведение ее сына относительно баронессы фон Деринг. Расслабленный Гаман почти совсем не занимался делами. Сын его точно так же. Они умели только подписывать векселя да поручать Плиевкту Харлампиевичу Хлебонасущинскому, чтобы он, откуда бы то ни было, доставал им денег. Одна только княгиня понимала настоящее положение дел, существенно интересовалась им и изыскивала всяческие средства, лишь бы извернуться и поддержать достоинство и кредит Шадурских в обществе. Задача была нелегкая, стоившая княгине многих горьких минут и размышлений. Но чем более размышляла она, тем неотразимее приходила к заключению, что единственное спасение состоит в женитьбе князя Владимира на Дарье Давыдовне Шиншеевой. Это был бы исход, не компрометирующий ее сына, за которого теперь приходилось почти каждый месяц то там, то здесь уплачивать весьма значительные суммы. Князь не хотел убедиться никакими резонами, считая решительно невозможным посократить свои широкие потребности, и то и дело давал новые векселя, занимал деньги, и деньги необыкновенно быстро проскользали между его рук, уподобляясь в воде в решето наливаемой.